В своей московской квартире, хотя квартира была совершенно не такая, как в реальности, но Миша там во сне знал, что это его квартира. И Дима малевал на стене Мишиной квартиры глупые каракули. Дима был как Дима и вел себя так же, как в жизни, то есть Мишу не слушал и очень его сердил. Утром Миша сон вспомнил даже каракули на стене. Дима ему прежде никогда не снился. Миша заволновался и утром же позвонил в Архангельск. «Миша, дорогой», — услышал он радостный Димин голос. «Ну, знаешь, а я никак не ожидал, что ты меня первой поздравишь. Вот уж не ожидал. Значит, 30 лет — это все-таки дата и юбилей. Первый раз в жизни ты первым из всех мне позвонил». Миша тогда удивился и только через несколько секунд понял, что у брата Димы в тот день был день рождения, что ему исполнилось 30. «Димка, 30 лет — это не шутки», — подыграл Миша, будто действительно звонил только для того, чтобы Диму поздравить. Тогда Миша подумал, что сны все-таки не просто так, фигня. И тут, получив сообщение от Сони, Миша очень сильно захотел узнать содержание ее сна. Он заволновался, посмотрел на часы. Было без 3 минут полночи. Миша встал, прошелся по комнате и подумал. «Я решил, что сегодня курить больше не буду, но сегодня через 2 минуты закончится. Пойду и покурю не сегодня». Бесконечная среда вот-вот должна была наконец-то закончиться. А вообще-то Миша среду любил. Ему нравились нечетные дни недели. Понедельник, среда, пятница. Он любил нечетные числа, а четные не любил. Миша не находил, да и не искал этому никакого объяснения. Но с детства предпочитал нечетные числа. Он обращал на числа и цифры внимание всегда. Номера машин, место в самолете, номер в гостинице делились на хорошие, нечетные, не очень хорошие, четные. Он пытался не обращать на числа внимания, но не мог. Так же, как не мог последние годы не рассматривать дорожные знаки с точки зрения качества и технологии их изготовления. Это ему сильно мешало, особенно за границей. Миша в первую очередь видел в любой стране дорожные знаки и радовался тому, что с первого взгляда определял, какие материалы использованы для производства знака, на каком оборудовании знаки изготовлены, и он знал, сколько стоят и материалы, и оборудование. Он в каждой стране подмечал особенности, а если видел какой-нибудь необычный знак, то тут же его фотографировал. Друзья об этом знали, и поэтому у него дома и на работе валялось несколько одинаковых подарков из Австралии. Это были треугольные знаки с изображением кенгуру. Эти австралийские сувениры были именно что сувенирами. Миша, когда ему подарили первый такой знак, сразу увидел, что сделан он из тонюсенькой жести, и краска на нем обычная, а не световозвращающая. То есть это был чисто фальшивый знак для туристов. Мише тот подарок не понравился. Все знакомые, которые ездили в Австралию, везли ему одно и то же. Благо, Австралия была далеко, и знакомые ездили туда редко. Сам же Миша часто дарил друзьям изобретенный им знак бесконечности. И изготовлял Миша этот знак на настоящем оборудовании и делал все как по-настоящему. Миша везде, где бывал, старался узнать и рассмотреть не только, как выглядят и как изготовлены сами знаки, но и разузнать, как эти знаки установлены и как закреплены. Миша уставал от своего внимания и интереса, потому что объекты его внимания и интереса были повсюду. Он думал, что его постоянное любопытство к дорожным знакам — это что-то ненормальное, какая-то навязчивая идея и паранойя. Но однажды он услышал разговор двух газовщиков и успокоился. Два мастера меняли газовые трубы в его подъезде, и нужно было быть дома, чтобы они могли заменить ввод газа в квартиру. Аня была сильно занята на работе, и пришлось дома находиться Мише. Мастера возились с этим вводом, и Миша волей-неволей при этом присутствовал. «Ты смотрел вчера этот фильм английский по телевизору?» — спросил один и произнес название какого-то английского фильма по названию явно детектива. «Нет, я вчера уснул рано. Устал, поужинал, пиво выпил и уснул. А что?» — продолжая работу, сказал другой. «Да, у англичан не только руль в машинах справа, у них и газ в дома заведен не по-человечески. Они трубы выгибают, знаешь, как чудно». Миша услышал это, понял, что он не один видит в этом мире что-то сильно свое, и успокоился. Миша прошелся по комнате еще разок, взял сигареты, дошел к балконной двери, но остановился, оглянулся на часы и дождался, пока среда закончится окончательно. Только тогда, когда часы высветили в темноте комнаты 00:00, он шагнул на балкон. То, что Соня не смогла ответить ему и написала, что занята, Мишу неприятно задело. «Чем она там может быть занята в такой час?» — думал он. И хоть он никак не мог и не должен был претендовать на Соню на вечернее и ночное время, Мише стало неприятно от подозрений. Несмотря на то, что он себе твердил, что Соня ему друг и не более того, Миша чувствовал ревность и сердился. А Соня могла при Мише совершенно спокойно говорить по телефону с какими-то своими знакомыми мужчинами. Миша пытался не обращать на это внимания, но не мог. «Привет, дорогой мой дружок», — отвечала Соня на телефонный звонок, когда они с Мишей сидели однажды вечером в кафе и болтали. «Нет, родной, не могу сейчас с тобой говорить, да, сейчас я еще занята», — говорила она, улыбалась и подмигивала Мише. «Нет, да, хорошо, перезвони через часок, и я тебя».